Наряду со ссыльными из простого звания бегают и привилегированные. Перелистывая в Корсаковском полицейском управлении алфавит, я нашел бывшего дворянина, который и бегал, и был судим за убийство, совершенное во время побега, и принял 80 или 90 плетей. Известный Лагиев, присланный за убийство ректора Тифлисской семинарии и бывший в Корсаковске учителем, бежал в пасхальную ночь 1890 года вместе с каторжным Никольским, сыном священника, и еще с какими-то тремя бродягами. Вскоре после Пасхи разнесся слух, что будто видели трех бродяг в цивильном платье, пробиравшихся берегом к Муравьевскому посту. Но уже Лагиева и Никольского с ними не было. По всей вероятности, бродяги подговорили молодого Лагиева и его товарища бежать вместе и дорогой убили их, чтобы воспользоваться их деньгами и платьем. Сын протоиерея К., присланный за убийство, бежал в Россию, убил там вновь и был возвращен на Сахалин. Как-то рано утром я его видел в толпе каторжников около рудника. Необыкновенно тощий, сутулый, с тусклыми глазами, в старом летнем пальто и в порванных брюках на выпуск, заспанный, дрожа от утреннего холода, он подошел к смотрителю, который стоял рядом со мной, и, снявши картузик, обнажив свою плешивую голову, стал просить о чем-то. Для того, чтобы судить, в какое время года чаще всего совершаются побеги, я воспользуюсь немногими цифрами, какие успел найти и записать. В 1877, 78, 85, 87, 88 и 89 годах убежало 1501 ссыльно-каторжный. Это число распределяется по месяцам так: январь 117, февраль 64, март 20, апрель 20, май 147, июнь 290, июль 283, август 231, сентябрь 150, октябрь 44, ноябрь 35 и декабрь 100. Если начертить кривую побегов, то высшие ее точки будут относиться к летним месяцам и к тем зимним, когда бывают наиболее сильные морозы. Очевидно, благоприятствующими моментами для совершения побегов служат теплая погода, работование тюрьмы, ход периодической рыбы, созревание в тайге ягод, а у поселенцев картофеля, затем море, покрытое льдом, когда Сахалин перестает быть островом. Летним и зимним повышением благоприятствует также прибытие новых партий в весенние и осенние рейсы. В марте и в апреле бегут менее всего, потому что в эти месяцы вскрываются реки, и невозможно бывает добыть пищу ни в тайге, ни у поселенцев, которые обыкновенно к весне уже сидят без хлеба. Из Александровской тюрьмы в 1889 году бежало 15,33% ее среднего годового состава. Из Дуйской и Воеводской тюрем, где кроме надзирателей стерегут арестантов часовые с ружьями, бежало в 1889 году 6,4%, а из тюрем Тымовского округа 9%. Эти цифры относятся к одному отчетному году, но если взять наличную массу каторжных за все время ее пребывания на острове, то отношение бегавших в разное время к общему составу выразится не менее как в 60%. То есть из каждых 5 человек, которых вы видите в тюрьме или на улице, наверное, 3 уже бегали. Из разговоров с ссыльными я вынес такое впечатление: все бегали. Редко кто в продолжении своего каторжного срока не устраивал себе каникул. Примечание. Помнится, когда я подходил однажды на катере к пароходу, от борта отчаливала баржа, битком набитая беглыми. Одни были мрачны, другие хохотали. У одного из них совсем не было ног. Отморозил. Их возвращали из Николаевска. Глядя на эту кишащую народом баржу, Я мог вообразить, сколько еще каторжных бродит по материку и по острову. Обыкновенно побег задумывается еще в пароходном трюме или в амурской барже, когда каторжных везут на Сахалин. По пути старики-бродяги, уже бегавшие с каторги, знакомят молодых с географией острова, с сахалинскими порядками, с надзором и с теми благами и лишениями, какие сулит побег из Сахалина. Если бы в пересыльных тюрьмах и затем в пароходных трюмах бродяг держали отдельно от новичков, то последние, быть может, не торопились бы так с побегом. Новички убегают обыкновенно вскоре и даже немедленно по сдаче их с парохода. В 1879 году, в первые же дни по прибытии, бежало сразу 60 человек, перебив караульных солдат. Для того, чтобы бежать, совсем нет надобности в тех приготовлениях и предосторожностях, какие описаны в прекрасном рассказе Короленко «Соколинец». Побеги строго запрещены и уже не поощряются начальством, но условия местной тюремной жизни, надзора и каторжных работ, да и самый характер местности таковы, что в громадном большинстве случаев помешать побегу бывает невозможно. Если сегодня не удалось уйти из тюрьмы через открытые ворота, то завтра можно будет бежать из тайги, когда выйдут на работу 20-30 человек под надзором одного солдата. Кто не бежал из тайги, тот подождет месяц-другой, когда отдадут к какому-нибудь чиновнику в прислуге или к поселенцу в работнике. Всякие предосторожности, обман начальства, взломы, подкопы и тому подобные нужны бывают только тому меньшинству, которое сидит в кандальных, в карцерах и в воеводской тюрьме, и, пожалуй, тем еще, кто работает в руднике, где почти по всей линии от воеводской тюрьмы до Дуэ стоят и ходят часовые. Здесь начало побега сопряжено с опасностью, но все же благоприятные случаи предоставляются почти ежедневно. К переодеваниям и всяким фокусам, часто совершенно излишним, прибегают искатели и любители приключений вроде «Золотой ручки», которая для того, чтобы бежать, переодевалась в солдатское платье. Беглый большую частью пробирается к северу, к узкому месту пролива, что между мысами Погоби и Лазарева, или несколько севернее. Здесь безлюдье, легко укрыться от кордона, и можно достать у геликов лодку или самим сделать плот и переправиться на ту сторону. А если уже зима, то при хорошей погоде для перехода достаточно 2 часов. Чем севернее переправа, тем ближе к устью Амура, и значит меньше опасности погибнуть от голода и мороза. У устья Амура много гиляцких деревушек. Недалеко город Николаевск, потом Мариинск, Софийск и казацкие станицы, где на зиму можно наняться в работники и где, как говорят, даже среди чиновников есть люди, которые дают несчастным приют и кусок хлеба. Случается, что беглые, не зная, где север, начинают кружить и попадают обратно в то место, из которого вышли.